27. В 18-й день перед февральскими календами, смотри примечание 105, когда Гальба совершал жертвоприношение в храме Аполлона, Гаруспик, смотри примечание 106, Умбриций, сказал ему, что внутренности животных предвещают несчастье, что тайная измена готова вырваться наружу, и что в его ближайшем окружении свили гнездо враги государства. Примечание 105. Календами назывались первые дни лунного месяца. События, описываемые в этой и последующих главах, происходили 15 января 69 года. Примечание 106. Гаруспиками назывались гадатели по жертвам и истолкователи знамений. Со времен императора Клавдия они были приравнены к жрецам. Конец примечаний. Отон, стоявший рядом, истолковал это прорицание в свою пользу и очень обрадовался, увидев в нем знак того, что все благоприятствует его замыслам. Немного времени спустя вольноотпущенник Ономаст громко объявил, что Отона ждут архитектор и подрядчики. Эти слова были условным сигналом, означавшим, что солдаты собрались и все готово для осуществления заговора. Отон, уже уходя, объяснил тем, кто стал его расспрашивать, что он покупает загородную виллу, но так как она старая, должен раньше ее как следует осмотреть. Поддерживаемый вольноотпущенником, он прошел через дом Тиберия, вышел в Велабр и направился к позолоченному верстовому столбу у храма Сатурну. Примечание 107. Дом Тиберия занимал западную часть палатинского дворцового комплекса. Выйдя из храма, Отон таким образом, чтобы усыпить подозрение, пошел на запад, то есть в сторону, противоположную преторианскому лагерю, находившемуся на северо-восточной окраине города. Продолжая этот маневр, он спустился еще дальше к западу, в Велабр, торговый район, занимавший пространство между Палатином, Тибром и Капитолием, и лишь здесь круто повернул на северо-восток, к храму Сатурна. По дороге к этому храму, в северо-западном углу старого форума, и находился покрытый золоченой бронзой верстовой столб, считавшийся началом всех дорог Италии. Конец примечания. Собравшиеся там 23 преторианца приветствовали его как императора, поспешно усадили в носилки, хотя он дрожал от страха, видя, как мало народа его приветствует, обнажили мечи и, окружив носилки, понесли их. По дороге к ним присоединилось примерно еще столько же солдат, одни из сочувствия задуманному делу, другие из любопытства, некоторые с радостными криками, остальные молча, рассчитывая, что по ходу дела станет ясно, как вести себя дальше.